Глава 12. «Мурата-сан, если я правильно понимаю, вы решили пойти на принцип?» — позвал я своего конкурента. В этот момент я чуть ли не физически почувствовал его удовлетворенность. Он смаковал каждый момент, будто эти минуты были смыслом всей его жизни. Мурата Сатоши даже поворачивался ко мне медленно. Так, будто когда мы встретимся взглядами, я упаду перед ним на колени и начну биться головой об пол. Ага, не дождется. «Кацураги-сан, а что это вы не на рабочем месте?» Улыбнувшись, произнес он. «Какие-то срочные дела возникли? Не могу только, к сожалению, представить, какие. Я тут как раз объясняю вашей подруге, что, скорее всего, вы очень многое недоговариваете. К примеру, открыть клинику без оборудования...» Начал загибать пальцы Мурата Сатоши. «Без лаборатории... Нанять одних лишь терапевтов, причем весьма сомнительного качества. Звучит как обычное выкачивание денег из людей, разве нет?» Ох, как же далеко он зашел. Теперь, если я воспользуюсь харизмой, даже если попытаюсь сдержаться, он все равно получит высокую дозу феромонов. Одно дело оскорблять меня, другое дело... оскорблять моих коллег, а также внушать ложные установки моей девушке. Этот ублюдок прошелся по всем пунктам. «Мурата-сан», — обратился к нему я, — «настоятельно рекомендую вам покинуть мою клинику. Психиатра у нас, к сожалению, нет, так что мы вам ничем помочь не сможем». Я решил держать себя в руках и придерживаться минимальных норм этикета. Обращаться на «ты» или отбрасывать «сан» я не стану. Такое можно допустить только в том случае, если человек действительно этого заслуживает. Если же я так обращусь к Мурате, это в первую очередь унизит меня. Тогда всем будет ясно, что меня может вывести из себя даже такой человек, как он. А я привык сдерживаться. Такими мелочами пронять меня точно не получится. «Психиатр?» — скривился он. «Да что вы себе позволяете, Кацураги-сан? Я ведь...» «Ой, ладно, надоел. Я воспользовался харизмой в сочетании с психоанализом уже во второй раз. Сил это отняло много, но терпеть его нытье я больше не мог. И без разговоров понятно, что он просто пришел подгадить конкуренту. Ну, допустим, он расскажет моим коллегам, моим пациентам и моей девушке о своих бреднях, будто я на самом деле всех обманываю. И что дальше? Что это изменит? Люди на основании этого все равно ничего решать не станут. Он выглядит как клоун. Пользуется самыми дешевыми методиками. Видимо, все деньги ушли на оплату узких специалистов и рекламных флаеров. Так, что-то он надолго замолчал. Неужели я настолько перестарался, что ввел его в полное оцепенение? Похоже на то. Мурата Сатоши вообще не двигается. Смотрит и смотрит в одну точку. Нехороший признак. Я подмигнул Сайке, дав понять, что никаких проблем у нас нет. Ей-то точно не стоит беспокоиться о происходящем. Затем обошел Мурату, но тот даже не обратил на меня внимания. «Ау, Мурата-сан!» — позвал его я. «Не пугайте нас так, а то придется вас госпитализировать в неврологию. Выглядите так, будто пережили инсульт». Однако никаких заметных нарушений в его теле нет. Я уже проверил на всякий случай. Видимо, он, благодаря моей психоаналитической магии, осознал что-то настолько глубинное, что впал в ступор. «А?» — опомнился он. «Что? Что я здесь делаю?» Точно. Он определенно понял нечто настолько сокровенное, что даже потерял память о том, что происходило ранее. «У меня к вам тот же вопрос, Мурата-сан», — спокойно ответил я. «Почему вы ворвались в мою клинику и принялись устраивать дебош среди сидящих в очереди людей? Подозреваю, что мне стоит позвонить в полицию. Вам явно не помешает посидеть несколько суток в изоляторе». «Нет, стойте!» — опомнился он. «Я, видимо, ошибся. Зайду в другой раз». Выдав эту нечленораздельную последовательность мыслей, он выскочил через главный вход и помчался через дорогу в свою клинику. Причем его совершенно не смутило, что в этот момент горел красный свет. Повезло еще, что не попал под машину. Несколько легковых автомобилей успели вовремя затормозить. Что ж, из этого следует, что на некоторых людей мои силы действуют сильнее, чем на других. Я хотел успокоить Мурату Сатоши, а в итоге ввел его в ступор, а затем принудил к побегу. Скорее всего, это зависит от внутреннего стержня, от силы воли. Я это еще из прошлой жизни усвоил. Некоторые люди настолько привыкли противодействовать страху, что даже устрашающая харизма для них — это пустой звук. Но Мурату моя магия заставила испытать нечто большее, чем просто страх. Судя по всему, он почувствовал себя как заяц перед удавом. Или любой другой травоядный зверь перед громадным хищником. Обыкновенное оцепенение и осознание своей скорой смерти, от которой никуда не скрыться. Ну что ж поделать, переборщил. Признаться честно, я не подумал, что он окажется настолько слабым человеком. Все-таки, раз уж он лезет на чужую территорию и пытается самыми подлыми способами атаковать конкурентов, значит, должен иметь волю справиться и с моим давлением. Не может? Ну и ладно. Значит, в следующий раз подумает, прежде чем совершать такие глупости. Хирана Юрико покосилась на Тамимуру Сайку и под шумок быстро проскочила в регистратуру. Видимо, опасалась, что та вновь предъявит ей обвинение. Но над Сайкой я тоже хорошо поработал, ради ее же блага. Ведь никаких корыстных целей в той кофейне у меня не было. А значит, и Сайка не должна испытывать деструктивных эмоций. Ревность редко приводит к чему-то хорошему, даже если она обоснованная. Это чувство изувечивает душу. А в данном случае никакой обоснованности не было. Поэтому я и воспользовался своей магией, чтобы утихомирить Сайку. «Тендакун, что этот безумный дед пытался мне донести? Если честно, я совсем ничего не поняла. Он что, сумасшедший?» — спросила Сайка. «Определенно», — коротко ответил я. «Открыл клинику напротив нас и теперь думает, что может переходить в наступление. Причем принципов у него и его начальства нет совсем». «Начальство?» — переспросила Сайка. «А он сказал, что является главным врачом той клиники». «Ага. Значит, все-таки смог сдать экзамен и получить диплом с сертификатом. Ну что ж поделать. И не таким идиотам корочки выручают. Странно только, что министр зачел его результат. Возможно, Мурата действительно зазубрил все возможные экзаменационные вопросы. Вот только одно лишь знание законов из него хорошего главного врача все равно не сделает. Тем более, я и так прекрасно понимаю, кто стоит над ним на самом деле. Мурата Сатоши является главным врачом лишь по бумагам. На деле же им управляет Ягами Тацуро, бывший главный врач клиники Ямамото Фарм. Его лишили лицензии, однако он все равно никак не может успокоиться. Очень темный и злопамятный человек. Иногда у меня создается впечатление, что Ягами и Мурата специально открыли клинику напротив меня, исключительно для того, чтобы задавить меня и лишить пациентов. Хотя, скорее всего, им просто подвернулось подходящее здание. Они с самого начала хотели расположиться в Сибуе, в одном из самых многолюдных районов Японии. Но эту клинику я отобрал, поэтому им пришлось занять другую. Печальное зрелище. Врачи не должны этим заниматься. Но стоит отметить, врачи этим обычно и не занимаются. Просто эта парочка уже давно переступила черту, которая отделяет аморальных людей от тех, кто сохранил хоть какие-то принципы. «Сайкотян, я подпишу пару документов, и можем выдвигаться домой», — сказал я. «Советую тебе забыть все, что ты здесь сегодня увидела. Это недостойное поведение для любого врача. Не хочу, чтобы ты думала, будто все мои коллеги выглядят вот так. Это лишь исключение, к счастью. Человек просто забыл, каково это — быть врачом». Тамимура Сайка кивнула, показав, что поняла мою позицию. После этого я прошел в свой кабинет, закончил оформление Хирано Юрики и отпустил медсестру домой. Между прочим, она один из самых главных козырей нашей клиники. И привлекает пациентов, и может пассивно улучшать их самочувствие. Даже если бы здесь работали обычные врачи, она бы уже создала мощную конкуренцию всему среднему медицинскому персоналу клиники Ягами Мурата. Но кроме них здесь еще и трудятся другие лекари, а точнее, никто, кроме лекарей. Так что мы можем опередить наших конкурентов банально за счет этих преимуществ. Плевать, сколько у них узких специалистов. И совершенно неважно, какое количество техники закупил Мурата за счет денег Ягами. Мы все равно их сделаем. победа уже за нами. Банально по той причине, что у моих врачей мышление заточено иначе. Они в людях видят не деньги, а заболевания. Жаждут не прибыли, а здоровья своим пациентам. В этом все отличие. Я неспроста собрал именно такой отряд. «Все, Хирано-сан», — подытожил я, когда Юрика закончила расписываться во всех документах. «Я вас оформил задним числом, то есть сегодняшним днем. Для первого рабочего дня вы отлично поработали. Но завтра придется труднее. Я буду в другой клинике, так что половину рабочего дня вы проведете с Уайтом-сан и Рейсеем-сан. Можете спокойно советоваться с ними, они не кусаются. Двух недель вам точно должно хватить, чтобы привыкнуть к нашему коллективу». «Спасибо вам большое, Кацураки-сан. До завтра!» — воскликнула Хирано Юрика и покинула мой кабинет. Как только она ушла и оставила меня наедине с собой, я осознал, насколько трудно мне предстоит совмещать сразу две клиники. И ведь сегодня я пробыл здесь весь день только потому, что мне пришлось взять отгул на этот понедельник. Но оно того стоит. В первый же день к нам пришла лекарская жрица. Кто знает, может, вскоре сюда и другие лекари явятся, если, конечно, такие вообще есть в Японии. Но если учесть, что большая часть жизненной энергии черпается из буддийских храмов, скорее всего, все лекари этого мира сконцентрированы в Азии. Правда, в той же Индии я никого из своих потенциальных магических коллег не обнаружил, хотя пробыл там несколько недель. Уж за это время мы бы точно друг друга почувствовали. Моя клиника работает с 9 утра до 9 вечера. Я же, как главный врач, не обязан сидеть здесь весь день. Достаточно и одной 6-часовой смены. Поэтому сразу после оформления Хирано мы с Сайкой отправились домой. По пути к такси я увидел Дайгурена, который со всех ног бежал к клинике, чтобы поскорее приступить к первому рабочему дню в качестве лекаря. Да, нам с Дайго придется несладко. Совмещать две клиники — задача не из легких. Но легкие задачи в целом не относятся к уделу лекарей. Быть лекарем — значит всегда справляться с ситуациями, требующими особой вовлеченности в любой процесс. Это и врачей касается, но у лекарей требования все равно гораздо выше. Такси подъехало к противоположной стороне дороги. Это не проблема. Перейти-то дорогу мы с Сайкой сможем. Но избавиться от соблазна нанести ответный удар моим конкурентам — задача не из легких. Хотя, черт бы с ними. Да, в теории у меня сейчас хватит сил, чтобы с помощью харизмы направить весь поток пациентов к себе. Но в таком случае это будет нечестным ходом. Я привык играть по правилам. Все-таки, на мой взгляд, человек, который отказывается от своих принципов, это слабый человек. А слабый человек всегда соблазняется возможностью навредить врагу из-под тишка. Нет, не в моем стиле. Я сел вместе с Сайкой в такси, и мы направились в мою служебную квартиру. К счастью, Сайка больше ни разу не заикнулась на тему своей ревности Хирано Юрики. Хорошо, что я помог ей осознать правду. С коллегами у меня редко бывают романтические отношения, а если и бывают, то только в том случае, если в этот момент отсутствуют официальные. Перед сном я отправил сообщение Рейсею, Дайго и Уайту и уточнил, чтобы никто из них не ввязывался в перепалку с Ягами Мурата. Готов поспорить, что эти господа еще попробуют спровоцировать моих сотрудников. А такие споры мне лучше решать самостоятельно. Следующий день начался с приема в клинике Ямамото Фарм. Но с какого? Как только я вошел в кабинет, Кучкиакими сразу же сообщила мне новость. «Кацураги-сан, у нас в служебной комнате пациент». Я аж замер перед дверью. Хотел, как всегда, повесить халат в отдельной комнате, но, как оказалось, там уже кто-то спрятался. Такого раньше никогда не происходило. И когда только Сакамото и Кучки успели спрятать там человека? «Так», — протянул я, — «и чем вы это объясните?» «Ну, как вам сказать», — замялась Кучки, — «там мужчина, у которого проблемы, скажем так, внешнего характера. Он наотрез отказался сидеть в очереди, постеснялся, что его увидят люди». «Уж не знаю, что там у этого пациента, но обычно так не делается. На то это и больница. Здесь все пациенты чем-то болеют. Если кто-то стесняется своих симптомов, это не значит, что нам стоит прятать его в свою кладовую. Не поддерживаю вашего решения, Кучки-сан, но раз уж у нас там находится человек, указав на дверь в служебное помещение, произнес я, в таком случае давайте начнем прием с него. Вы уж простите, Кацураги-сан, решила добавить Сакамото Рин. Это и моя вина тоже. Нам стало его очень жалко. Проблема действительно неприятная. А учитывая то, как некоторые люди умеют ранить человека словом... — Меньше слов, больше дела, Сакамото-сан, — перебил Рин я. — Зовите пациента. Сейчас совсем разберемся. — Накихико-сан, — прокричала моя медсестра. — Выходите, врач готов вас осмотреть. Дверь приоткрылась, и из нашей служебной комнаты вышел молодой мужчина. Порой случается такое, что восприятие играет злую шутку. Смотришь на человека, понимаешь, что с ним что-то не так, но мозг стопорится и не дает понять, а что же на самом деле в нем такого особенного. Я не спешил использовать анализ, а потому осознал происходящее только после того, как Накихико уселся напротив меня. Молодой мужчина, подкачанный, без лишней жировой клетчатки, на первый взгляд абсолютно здоровый, но кое-что все-таки выделяется. Огромная женская грудь. У мужчины. Когда я это заметил, до меня сразу же дошло, почему пациент пытался скрыться от чужих глаз. «Здравствуйте, Кацураги-сан», — произнес он. «Я, если честно, даже не знаю, стоит ли вам рассказывать о том, что меня беспокоит. Думаю, вы и сами прекрасно видите». «Да», — кивнул я. «Понимаю, что вы имеете в виду. Причины мне пока что неизвестны, но сходу могу сказать, что вас беспокоит гинекомастия. Увеличение тканей молочных желез, которые, кстати, есть и у мужчин. Просто у мужчин в норме эти железы находятся в редуцированном состоянии. Но у вас, судя по всему, произошло их стремительное увеличение. Осталось только разобраться, из-за чего». «Так они еще и болят!» — воскликнул Накихико. «Я вот думаю, может, это как-то связано с тем, что я постоянно качал грудь? Отжимания, тренажеры? Может, накачал то, чего не следовало?» «Нет-нет», — покачал головой я, — «такого быть не может. Спорт как раз наоборот повышает тестостерон. С нормальным тестостероном у вас бы женская грудь не выросла. Здесь явно какое-то нарушение». Я активировал молекулярный анализ, чтобы найти причину, определить, откуда идет так много эстрогена. Однако сходу мне этого сделать не удалось. Яички и надпочечники работали плохо, будто на них влиял какой-то другой гормон. Чаще всего такое происходит, когда на органы влияют более высшие гормоны, способные регулировать работу сразу в нескольких системах органов. И такие вещества, как правило, выделяются в головном мозге. Но заглянуть туда я так и не успел, поскольку Накихико вздрогнул, а затем заглянул себе под футболку и после этого заявил. «Кацураги-сан, кажется, у нас новая проблема». «Приступ боли в грудных железах?» — решил предположить я. «Нет, у меня молоко из сосков пошло», — прошептал он.